В воздухе. Денвер, Вайоминг. Пятница, 16 ноября. Остается 9 дней. Глава 12. Во время полета назад, несмотря на полумрак в салоне, я не мог заснуть. Я думал о том, как Мелисса с помощью Брайана встретилась с Келли Морленд на сборе пожертвований в местной библиотеке и задала вопрос об Энджелине, получив в ответ недоуменный взгляд. «Какая Энджелина?» — спросила Келли. Это означало многое. Либо Келли была глупа, но Мелисса клялась, что это не так. Либо судья Морленд вел какую-то игру с участием собственного сына. Когда Мелисса спросила Келли о Гэрроте, та, по ее словам, отшатнулась, как от удара. Словно одно лишь упоминание имени пасынка внушало ей ужас. А когда Мелисса последовала за ней, пытаясь продолжить разговор, Келли ускорила шаг, пробираясь через толпу. Мелисса тоже побежала, и так продолжалось, пока Келли не позвала охрану, и двое мужчин не остановили мою жену, спросив, в чем проблема. «Как могла я объяснить им, в чем состоит моя проблема?» — сказала Мелисса в тот вечер по телефону. Брайан вернулся в Денвер и вплотную занялся нашими делами. По словам Мелиссы, он ждал фотографий, о которых упоминал раньше. «Брайан говорит, — продолжала Мелисса, — что, как только мы их получим, все дело лопнет. Согласно ему, мы ухватим судью Морленда и Гэррета за яйца». Встреча с Келли явно подала ей надежду. Если Келли понятия не имела, что ее муж и сын пытаются приобрести опеку над младенцем, значит, в этой истории есть изъян. Судья что-то скрывает от жены. В таком случае он не может быть так уверен в своем положении, как пытался внушить нам. Приземлившись в Денверском международном аэропорту, я с трудом дожидался своего багажа. По другую сторону матового стекла должны были находиться мои жена и дочь, а также Коуди или Брайан, либо они оба. Мраморный пол блестел как новый. Несмотря на поздний час, здесь было светло, просторно и не пахло сигаретным дымом. Это Америка, а не Берлин. Мой мир. С Мелиссой был Брайан. По его опущенному взгляду я сразу понял, что что-то не так. Лицо Мелиссы было красным и опухшим. Уголки рта опущены. Энджелина, увидев меня со своей прогулочной коляски, захлопала в ладоши, явно не подозревая о том, что тревожило Брайана и Мелиссу. «Харри мертв», — прошептала Мелисса, когда я обнял ее. Новость заставила меня похолодеть. «Харри?» «Харри», — повторила Энджелина, подражая мне и хлопая пухлыми ручонками. «Собачка!» Брайан потянул меня за руку в сторону от Мелиссы и Энджелины. «Копы говорят, что кто-то бросил на ваш задний двор гамбургер, начиненный крысиным ядом и рыболовными крючками», — сказал Брайан. «Мы нашли Харри кашляющим кровью, но когда доставили его к ветеринару, было слишком поздно. По словам ветеринара, у него в горле застряла дюжина крючков». «Когда это произошло?» — с трудом спросил я. Брайан посмотрел на часы. «Часов пять назад. Мы уехали от ветеринара встретить тебя час тому назад, но все уже давно было кончено. Мелисса согласилась усыпить пса, так как он все равно умирал. Значит, я был где-то над Мичиганом, когда мой пес умер, сказал я. Очевидно. Мои глаза обожгли горячие слезы, которые сердито вытер. Я не плакался и был удивлен своей реакцией, но новость подкосила меня, как удар молотком. «Мы знаем, кто это сделал», — продолжал Брайан. «Помнишь, как Гэррет прореагировал на твою собаку?» «Харри никому не причинял вреда», — сказал я. «Он просто не был на это способен». Гэррет нанес ответный удар, и я не думаю, что он покончил с тобой. Господи, это так извращенно! Я вытер лицо, не желая, чтобы меня видели таким Мелисса и Энджелина. Я не мог поверить, что плачу, так как ни разу не плакал во время всего, что произошло с нами, но... Харри, что он мог сделать кому-то? Я знаю, как это тяжело. Брайан обнял меня за плечи. Но когда мы вернемся домой, Коуди готов ехать на автомобиле в Монтану. Я знаю, что ты устал, но... Мы поедем все? Спросил я. Кроме меня. Я не могу покидать город, если жду, что мой источник появится с фотографиями. Он может прийти в любое время. Брайан взмахнул сотовым телефоном. Кроме того, Джеттер Хойт и я никогда особенно не ладили. Имя Джеттера Хойта он произнес шепотом. «Расскажи мне, что это за фотографии?» — попросил я. Брайан покачал головой. «Я сам не знаю. К тому же я задавал слишком много вопросов. Мой контакт тоже нервничает. Но он клянется, что эти фотографии погубят судью или, по крайней мере, заставят отказаться от планов насчет твоей дочери. И ты уверен, что он прав?» Как можно быть в чем-то уверенным? Но я предупредил, что не заплачу ему, пока не увижу фотографии. Поверь мне, мы говорим о больших деньгах. Поэтому я не хочу быть неизвестно где, когда он объявится. Я кивнул. — Так ты готов ехать? — спросил Брайан. — Прямо сейчас? — Прямо сейчас. Готов. А ты не хочешь последний раз взглянуть на Харри? Вопрос разозлил меня, и я стряхнул с плеча руку Брайана. Сейчас полночь. Ты предлагаешь вломиться в ветеринарную клинику, чтобы я мог поплакать? По-твоему, это принесет мне облегчение? Брайан пожал плечами. Прости, Джек. Я только хотел помочь. Знаю, я не хочу вымещать свое горе на тебе. Мелисса подошла к нам. Она смотрела на меня, словно ожидая указаний. Вероятно, мы поедем в Монтану, сказал я. Ты готова? Я весь день упаковывала наши вещи, ответила она. Пока это не случилось с Харри. Все в твоем джипе. Думаю, мы можем ехать. Я обнял ее, потому как Мелисса обмякла у меня на плече, я понял, как она истощена, и зарылся лицом в ее волосах. Мне нравился запах ее волос. Боже, как мне тебя не хватало! Присев на корточки, я поцеловал Энджелину. «И тебя тоже!» Когда мы выходили из аэропорта, я думал о Харри. Я жаждал крови и мести. В темноте мы ехали в моем джипе на север через Вайоминг. В 4 утра миновали Каспер. Коуди сидел за рулем, а я рядом с ним. Мелисса поместилась сзади с Энджелиной, устроившейся в ее автомобильном кресле. Не было ни городских огней, ни встречного транспорта. Время от времени я засыпал и просыпался с головокружением. Меня утешало то, что Коуди выглядит серьезным, настороженным и трезвым. Рассвет застал нас в горах Биркхорн, к северу от Шеридана, около границы с Монтаной. Утреннее солнце было таким ярким, что Мелисса прикрыла салфеткой сонное личико Анджелины. Мы остановились заправиться бензином и выпить кофе в Ренчестере, и кофейный запах наполнил джип. Утро было холодным и свежим. Паутинка, нанесенная морозом, виднелась в углах ветрового стекла. «Может быть, мы позавтракаем в Биллингсе?» — заговорил Коуди, склонился вперед и повернул ручку обогрева. Мороз отступил. «У нас остается 9 дней из срока, отведенного судьей Морлендом?» — спросил Коуди. «Прежде чем он, по его словам, придет и заберет ребенка?» «Да», — ответила Мелисса. «Немного», — Коуди покачал головой. «Но теперь это ничего не значит», — сказала Мелисса. «Мы скоро получим фотографии и...» Коуди прочистил горло и тихо продолжал, чтобы не разбудить Энджелину. «Я просто хочу поставить точки над «и». С каждой милей мы удаляемся от границы Колорадо. И чем дальше мы едем, тем меньше у вас шансов на решение суда в вашу пользу. Потому что вы теперь запятнаны. Мы покинули почву невиновности и по собственной воле вступаем на территорию преступного мира». «Вы это понимаете?» И обменялся взглядом с Мелиссой, ожидая увидеть страх в ее глазах. Но его не было. «Мы понимаем», — ответил я за нас обоих. «Окей. Мы пытаемся нанести удар судье через его сына, напугать Гаррета, заставив его подписать отказ от опеки». «Да». Кивнул я после паузы. «И вы сознаете, что когда вы пугаете кого-то, заставляя что-то сделать, это может вызвать нежелательные последствия? Быть преступником — неточная наука». «Коуди!» — воскликнула Мелисса с заднего сиденья. «Я только хочу убедиться, что мы понимаем друг друга. Лучше говорить прямо». «Мы не преступники», — сказала Мелисса. «Мы не пытаемся отбирать детей у их родителей». «Закон на его стороне», — терпеливо напомнил Коуди. «Я с этим не согласен, как и со многим другим, что определяет закон. Например, с тем, что Обри Коутс на свободе. Но закон на стороне судьи Морленда». «Однако его жена ничего не знает об Энджелине. Значит, здесь что-то не так», — возразила Мелисса. «А его сын Гэррет убил нашу собаку, не говоря уже о том, что он и его друг сделали с Джеком и в нашем доме». Коуди говорил с ней, обращаясь к зеркалу заднего вида. «Мелисса, то, что его жена об этом не знает, не является преступлением, хотя это странно. И мы думаем, что знаем, кто убил Харри, но не можем это доказать». «А как насчет Луиса?» — спросил я. Коуди горько усмехнулся. Я вздул Луиса за то, что он ездил около вашего дома. Кто преступник в данном случае? Гэррет утопил его. Это преступление. — А откуда мы об этом знаем? — осведомился Коуди. — Откуда нам известно, что Луис не утопился сам? Гэррет может заявить, что Луис хотел выйти из машины, что он не знал, насколько серьезно пострадал Луис, и что тот не пожелал ехать в больницу. Поэтому Луис поплелся пешком в темноте и свалился в Саут-Плэт. Как Гэррет может отвечать за это? Я промолчал. «Почему ты это говоришь?» В глазах Мелиссы блестели слезы. «Я хочу быть уверенным, что мы все осознаем, что делаем», — ответил Коуди. «Вот и все». «Мы осознаем», — подтвердил я. «Когда Брайан получит фотографии, — сказала Мелисса, — нам, может быть, не понадобится заходить так далеко». «Ты веришь Брайану и его фотографиям?» В голосе Коуди слышались сарказм и жалость. «Подумай сама, что может быть на них изображено? Судья Морленд в постели с девушкой? С мальчиком? Что, если они смонтированы, и судья поймет, что это любительский шантаж? Где тогда окажетесь вы? И где Брайан, когда это произойдет?» «Думаю, он отправится в длительную деловую поездку. Я просто размышляю, как обычно делают копы». «Мне не нравится твое отношение к Брайану», — сказала Мелисса. Коуди пожал плечами. «Вот почему меня временно отстранили от работы в Денверском департаменте полиции. Я не умею держать язык за зубами». «Почему ты это говоришь?» — снова спросила Мелисса. Я потянулся назад, чтобы взять ее за руку, но она отстранилась, скрестив руки на груди. «Потому что», — отозвался Коуди, — «мы не знаем, что произойдет, когда мы спустим с поводка Джеттера Хойта». Я попросил Коуди остановиться и перебрался на заднее сиденье к Мелиссе. Сначала она напряглась, но потом позволила обнять ее. «Мы поступаем правильно», — шепнул я. «Все будет в порядке». «У меня к вам еще один вопрос», — сказал Коуди. «Если бы вам пришлось делать все это снова, вы удочерили бы девочку?» «Да», — одновременно ответили мы. «Отлично», — кивнул Коуди. «Дети нуждаются в том, чтобы их хотели...» Я заметил, что Мелисса вытащила руку из-под одеяла и крепко сжала поручень автомобильного кресла Энджелины.